27 октября. Эта казнь резко отличается от предыдущей. Она совершена различными способами и почти невероятными. 330 человек за раз обогрили кровью Красную площадь. Эта громадная казнь могла быть исполнена только потому, что все бояре, сенаторы Царской Думы, дьяки, по повелению царя, должны были взяться за работу палача. Мнительность его крайне обострена. Кажется, он подозревает всех в сочувствии к казнимым мятежникам. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр. Все эти высокородные господа являлись на площадь, заранее дрожа от предстоящего испытания. Перед каждым из них поставили по преступнику. Каждый должен был произнести приговор стоящему перед ним и после исполнить оный, собственноручно обезглавив осужденного. Царь сидел в кресле, принесенным из дворца, и смотрел сухими глазами на эту ужасную резню. Он нездоров, от зубной боли у него распухли обе щеки. Его сердило, когда он видел, что у большей части бояр, не привыкших к должности палача, трясутся руки. Генерал Лефорт также был приглашен взять на себя обязанность палача, но отговорился тем, что на его родине это не принято. 330 человек, почти одновременно брошенных на плахи, были обезглавлены, но некоторые не совсем удачно. Борис Голицын ударил свою жертву не по шее, а по спине. Стрелец, разрубленный таким образом почти на две части, перетерпел бы невыносимые муки, если бы Александр, ловко действуя топором, не поспешил отделить несчастному голову. Он хвастался тем, что отрубил в этот день 30 голов. Князь Кесарь собственной рукой умертвил 4. Некоторых бояр пришлось уводить под руки, так они были бледны и обессилены. Всю зиму были пытки и казни. В ответ вспыхивали мятежи в Архангельске, в Астрахани, на Дону и в Азове. Наполнялись застенки, и новые тысячи трупов раскачивало вьюга на московских стенах. Ужасом была охвачена вся страна. Старая забилась по темным углам, кончалась Византийская Русь. В мартовском ветре чудились за Балтийскими побережьями призраки торговых кораблей.